Ну ладно, сейчас бесы не главное. Вернемся к краже меча и послушаем, что Мите удалось выяснить по поводу местонахождения царевны Марьяны. Да уж, небось, он всего навыяснял. Старательный наш, улыбнулась Яга. Но царевну не нашел. Откуда знаешь? Элементарно. Он бы просто притащил ее с собой, неся на плече или под мышкой. И то верно, подумав, согласилась наша эксперт-криминалистка. Митенька, заходи давай. Дело к вечеру. Пора за служебное задание ответ держать. Коли настал мой час истины, так и буду. И ответ удержу, и вам, товарищам старшим, от всей души поведаю, чем хлеб горькой милицейской отрабатывал. Еще в сенях начал декламировать он. «Здрасте, Никит Иванович! Как здоровьечко!» «Спасибо, в порядке. Но время не ждет. Давай как-нибудь к делу». «Понял, уловил, совесть имею. Велите слово молвить». «Велю, Митя, велю, молви!» Я страдальчески покосился на бабку, та ободряюще подмигнула нашему герою. Но этот гад все равно выдержал длиннющую паузу, дав нам возможность прочувствовать момент и приглядеться к нему повнимательнее. Вид Митька имел потрепанный и недовольный. Но спиртным от него не пахло. Значит, работал честно. Да и сам доклад нашего младшего сотрудника о произведенных им действиях ни у меня, ни у Яги особых вопросов не вызвал. Весь базар оббегал, по всему городу лапти обтоптал. Нету ее. Уже и людям надежным ориентировку выдал. Дескать, кто узрит девицу бесхозную 18 годков с косою рыжую в одежке приличной, так сразу в отделение сообщить за весомую награду. Я так понимаю, что спасибо из светлых уст бабуленьки Ягуленьки и есть награда весомая, верно? Ну, осторожно переглянулись мы. Пожалуй, да. Если конкретную сумму ты не назвал, то вполне себе прокатит. Продолжай, Митя. А вот стрельцы царские у ворот, ободренный нашими кивками, продолжил он, баяли, будто бы с утречка много девок за город выходило. Так что и рыжие посереть них вполне могли оказаться. Я еще на них гавкнул для порядку, чтоб нюх не теряли. 15 сутками пригрозил, так они и... прислушались? Не, в зашей дали. Грустно вздохнул Митя, но больше жаловаться не стал. Сам понимал, что перегнул палку с полномочиями. Однако с мысля меня тут посетила. Вот этого не надо, уперлись мы с бабкой. Дельная мысля. Митя, у тебя голова для другого предназначена. Не надо ей еще и мыслить. «А я все одно скажу», — обиженно взвился мой напарник. «Вы-то под ейным окошком не были. А я был. На царский двор заглянул, не побрезговал. Так вот и мысля моя раздумчивая. А ведь не могла Марьянка сама сбечь. С такенной-то высоты, да почищенным бревном, да в темноте, не видя, куда ножкой ступает. Стрельцов царских про то спросил, а они нос воротят подозрительно». Голову на плаху положу, а то кобыл у нее в этом деле тайный сообщник. Я замер, набрав полную грудь воздуха для гневной отповеди по поводу его неподчинения старшему по званию. Баба-яга тоже сдержала костлявую длань, занесенную для карательного подзатыльника. Получалось, что Митькина мысля, по большому счету, не была лишена оснований и вполне попадала под понятие «следственная версия». Удивительно. Как раньше такая простая идея в голову не пришла ни мне, ни Еге? А ведь если вдуматься, то по логике вещей. В одиночку провернуть такое непростое дело, как бегство со второго этажа царского терема, весьма и весьма проблематично. Не могли же там все подряд спать? И стрельцы, и сторожа, и дворовые собаки. Хотя вот с этим, конечно, вопрос. Честно говоря, дрыхнут они там, как медведи в зиму, только храп на всю территорию. Кого им бояться? Кто к ним по ночи полезет? Так что могли спать, да и, скорее всего, и спали. Нормально. У нас такое бывает. А вот чего не бывает, так это чтобы совсем ни одной улики, ни одного свидетеля и ничего, чтобы хоть как-то объясняло саму цель побега. Да и царевна Марьяна при нашей первой встрече как-то не производила впечатления опытной скалолазки-экстремалки с неуравновешенной психикой, толкающей на глупые и непредсказуемые поступки. А такие фортели можно выкидывать либо с серьезной подготовкой, либо с чьим-то активным участием. Надо искать этого таинственного помощника или помощницу. «Молодец, Митенька!» — ответила за меня Баба-Яга. «Иди-ка сядь к себе в сени. Я там тебе кашку гречневую с маслицем полотенцем накрыла, чтоб не остывала. Иди, иди, касатик, отдыхай, заслужил». «А это...» — храбро шмыгнул носом наш младший сотрудник. «Поощрение какое не есть в виде пары кренделей». «Ща навешаю!» Так же тепло, но твердо пообещала бабка, подпихивая меня локотком, дескать. «Напомни дубинышке Стоеросовой, кто у нас тут начальник отделения?» Я сурово прокашлялся для порядку. Митя вздрогнул, прикусил губу, развел руками, чуть не снеся самовар, избив кота за печку, тихо извинился, выругался сквозь зубы и ушел за кашей. Он хороший парень, деревенский, и на подобную дискриминацию по начальственному признаку никогда не обижается. Считает, будто это ему еще круто свезло, что он попал к нам, в наши ряды, а не на хозяйственные работы в какие-нибудь мастеровые артели. Представить себе нашего умника, фантазирующего с плотницким топором в руках на лесопилке или мечтательно упускающего вниз ящик кирпичей на строительстве городских башен, всегда несколько жутковато. Эта Яга над ним смилостивилась, подобрала, как бездомного щенка на базаре, и при своем тереме поселила. Пожалела об этом, понятное дело, не раз, хотя Митька и был парень на все руки. Дров наколоть, печку растопить, воды натаскать, двор подмести, забор подправить, скотине домашний корм задать — это он всегда может. И сделает как надо, и нудеть зазря не станет. Он у нас простую работу любит. Но вот к своим милицейским обязанностям подходит с такой долей творческой фантазии, что нам потом людям в глаза смотреть стыдно. Ладно, чего это я о нем так? Сам себе удивился я. Тяжелый день выдался, нервы ни к черту. Наверное, надо просто завалиться спать. Вы как, бабуль? Ты иди к себе, Никитушка. Богу помолись, да и на бочок, как-то рассеянно ответила Яга. А я тут еще чуток посижу, носок-то вязать надобно, да вон с Васенькой побеседовать на разные темы. За жизнь, за хозяйство, за любовь. Я покивал, признавая ее право на личное время и территорию. В конце концов, мы все здесь квартиранты, и надо совесть иметь, предоставляя гостеприимной хозяйке хоть немного свободного времени. Поэтому я просто поднялся к себе наверх, разделся, лег в кровать и уснул без задних ног, едва накрывшись одеялом.